Сурену Дунян и Виктор Костыря вышли из машины за квартал от дома, где жила Даша, и дальше пошли пешком. Перед нужным им домом стоял автобус, а рядом небольшая группа людей. Женщины были в черных платках, у некоторых в руках красные гвоздики. — Похоже, похороны, — негромко заметил Костыря. — Вон и хахалья стоит, видишь? Сурик молча кивнул. Артем послал их проверить, что случилось с Дашей. Для начала они хотели заглянуть в магазин «Орион», но, подойдя к входу, увидели подозрительного парня с демонстративно ленивым и равнодушным видом, разглядывавшего всех входящих. Он был очень похож на опера, который поджидает людей, интересующихся пропавшей продавщицей, поэтому заходить и наводить справки они не решились и поехали к ее дому. Они встали возле автобуса, напрягая слух и пытаясь разобрать, о чем говорят стоящие группой люди в трауре. Родители совсем сдали. Венок от сокурсников. Почему такое случается с молодыми? А что, милиция? Разве они что-нибудь могут? Дашенька, боже мой, боже мой! Внезапно один из мужчин обернулся и в упор поглядел на Сурика и Костырю, потом решительно подошел к ним. Ребята, вы на похороны? — Вы откуда? Из университета? — требовательно спросил он. — Да нет, — промямлил Сурик, распахивая невинные глаза и делая удивленное лицо. — Мы просто прохожие. Остановились вот перекурить. Извините, а кто у вас умер? — Умерла молодая девушка. — Но вообще-то чужая смерть не повод для любопытства. Шли бы вы отсюда. — Сейчас родители выйдут, а вы тут курите, глазеете. — Нехорошо, — зло сказал мужчина. — Конечно, конечно. Быстро произнес Виктор, делая шаг в сторону и увлекая за собой Сурик. «Вы извините нас!» Они быстро двинулись обратно к машине. Торопливо открывая дверцы и усаживаясь, они не обратили внимания на человека, который сидел на скамейке рядом с машиной. В руках у него был отстегнутый поводок, а неподалеку мелко суетился забавный персиковый пуделек карманного размера. Когда машина отъехала, хозяин пуделя достал миниатюрное переговорное устройство и произнес: «Уехали. Контрольное время — 15 минут». Через 15 минут группа людей в черном погрузилась в автобус. «Не рано мы уезжаем?» — обеспокоенно спросила Настя, глядя на часы. «А вдруг они решат вернуться и еще раз проверить?» «Нормально», — успокоил ее Бокр. Времени прошло вполне достаточно, чтобы родители успели выйти, и все мы поехали якобы в морг. Будем надеяться, что они не начнут рыскать по всем московским кладбищам, чтобы убедиться, что мы действительно хороним девушку. — Будем надеяться, — согласилась Настя. Виктор Алексеевич Гордеев внимательно слушал Настю. После перенесенной на ногах болезни он выглядел плоховато, под глазами собрались мешки, блестящую лысину, то и дело покрывал испарина, появилась небольшая одышка. Но он привычно не обращал внимания на недомогание и был все тем же упругим колобком, энергичным и требовательным. Настя провела в его кабинете уж почти час, докладывая ему о ходе работы по 4 наиболее сложным на сегодняшний день делам. Она ни в одном из них не принимала непосредственного участия, но именно ей было поручено собирать воедино всю разрозненную информацию по этим делам, анализировать ее, выдвигать версии, придумывать способы наиболее быстрой и эффективной их проверки, тщательно оценивать вновь поступающие сведения и отсекать те версии, которые не подтверждаются. Такой стиль работы был в свое время придуман самим Колобком, и именно для этой функции он взял на работу Анастасию Каменскую, в то время совсем молоденькую, только начавшую свою милицейскую карьеру в одном из районных управлений внутренних дел. Его удивила тогда неутомимая способность этой девчушки к кропотливой аналитической работе, а также несвойственная большинству людей широта мышления, позволявшие Насте выдвигать самые неправдоподобные версии и находить самые невероятные объяснения им. Над ее дикими гипотезами открыто смеялись, а Гордеев ради любопытства проверил одну из них, удовлетворенно хмыкнул и тут же запросил ее личное дело. — Виктор Алексеевич, мне кажется, что я могу добыть информацию об убийстве милиционера у метро «Таганская». — осторожно начала она, покончив с официальной частью беседы.